Нашли что-нибудь? Да что-то есть. А что это? Разве вы не видите, что эта тварь была горькой пьяницей? Чтобы не потерять ни капли, она вылокала не только вино, но и проглотила бутылку. Что-что? Бутылка в желудке акулы? Да. Это бутылка из-под клико. В ней, может быть, заключены какие-нибудь важные вести? И верно, что-то там есть. Бутылку нужно вскрыть очень осторожно. Сэр, достаточно отбить горлышко, и можно будет вынуть содержимое, не повредив его. Очень осторожно. Ну? Я так и думал. Что там? Сейчас. Смотрите, здесь три письма. Три письма на разных языках. Какие удивительные приключения! И кто же отправил эти письма? Вот посмотрите, Паганель. Письма были очень повреждены морской водой. Да, и с большим трудом, путем сопоставления всех писем, нам удалось уловить смысл этих документов. Необычайно, необычайно. Я слушаю вас внимательно. Так вот, что нам удалось расшифровать. 7 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия» из порта Глазго затонуло у берегов Патагонии в Южном полушарии. Два матроса и капитан Грант попытаются достичь берега, где окажутся в плену у жестоких индейцев. Они бросили этот документ под 37 градусами 11 минутами широты. Окажите им помощь, или они погибнут. Долгота не указана. Нет, вот в этом-то и вся сложность. Градусы долготы размыты во всех трех письмах. Ну как же вы решились одни на такое путешествие, да еще без точных координат? Капитан Грант бросил в море эту бутылку, вверяя свою судьбу тому, кому она попадет в руки, она попала к нам. Эдуард обратился за помощью в Лондон, в Адмиралтейство, но получил полный отказ. Да, они отказались послать судно, утверждаю, что очень мало шансов найти пострадавших. К тому же это будет стоить дорого, и нельзя обыскать всю Патагонию ради трех человек. Так что у нас не было иного выхода. Эдуард дал телеграмму в редакцию газеты «Таймс» за справками о судьбе трехмачтового судна «Британия» из Глазго и о капитане Гранте обращаться к лорду Гленарвану, Малькольм Касл, Люс, графство Думбортон, Шотландия. И вот однажды к нам в замок пришли молодая девушка и мальчик. Да, как только мы с Робертом прочли ваше объявление, мы тотчас же отправились по указанному адресу. Познакомившись с Мэри и Робертом, мы уже не могли не отправиться на поиски их отца. О, миссис Эллен, пусть Бог благословит вас и лорда Гленарвана за ваш подвиг и вашу доброту. А мы с Робертом счастливы, что можем участвовать в этой экспедиции. Да, отец снова будет с нами. Непременно. Эдуард, вы лучший из людей. Отнюдь нет. Но у меня лучшая команда на лучшем судне. Разве вы не восхищаетесь нашим Дунканом, мисс Мэри? Конечно, сэр. Не только как пассажирка, но и как настоящий знаток. Вот как? В детстве я постоянно играла на кораблях отца. Он хотел воспитать из меня моряка. Если понадобится, я и теперь могу взять риф и поставить парус. Тем более, мисс Мэри, меня радует ваше присутствие на нашем судне. Да. У вас собралось удивительно приятное общество. И я хочу выразить вам, миссис Эллен, лорд Гленарван и мисс Мэри, свое безграничное восхищение. Пусть яхта продолжает свой путь. Я чувствовал бы угрызение совести, если бы задержал ее хотя бы на один день. Ну, будем надеяться, что вы у нас не слишком соскучитесь. О, сэр, ну хорошо, что я так удачно ошибся. Однако положение человека, намеревающегося плыть в Индию, а плывущего в Америку, нельзя не назвать смешным. Как хорошо! Как хорошо, что на Дункане появился такой милый человек. Рассеянный, но очень веселый. Да. К тому же ученый-географ нам просто необходим. Не откажетесь ли вы, любезный Паганель, составить маршрут нашей экспедиции, используя ваши обширные познания в этой области? Я не только сделаю это, но буду вести дневник нашего интереснейшего путешествия. Итак, дневник нашей экспедиции. 30 августа. Яхта, пользуясь попутным течением у берегов Северной Африки, быстро приближается к экватору. Восход солнца великолепен. Дневное светило, похожее на позолоченный диск, поднимается из океана. Дункан скользит в потоках лучезарного света, и кажется, что не ветер, а солнечные лучи вздувают его паруса. Какая красота! Отсюда с фок-мачты виден весь океан! Яхта Дункан – двухмачтовый бриг. На ней есть фок-мачта с мацелем и брамстенгой, и грот-мачта с контрбизанью и флагштоком, большой и малый клевера и штанговые паруса. И все это я изучу и буду капитаном. Роберт, ты снова на мачте. А ну, слезай сейчас же. Успокойтесь, успокойтесь, мисс Мэри. Я вам ручаюсь за него. Он смел и ловок, и непременно будет моряком. Да, человеком мужественным, хладнокровным. Благодарным таким учителям. В общем, юному Гранту предстоит стать незаурядным человеком.